Ценовая аргументация. Разговоры о большой цене – это бзик всех продавцов и агентов. Но не понимают люди, что погоду делает не цена. И что плакать по поводу высокой цены своих товаров, если ты не можешь ее изменить? Я очень люблю такой эпизод стандартной программы по тайм-менеджменту «Определение зон беспокойства». Великолепный терапевтический эффект. Нужно встать у флипчарта и спросить у группы. Перечислите, что вас беспокоит, что вас волнует, от чего зависит ваша работа и жизнь. Слушатели начинают наперебой подбрасывать свои озабоченности. Курс доллара! Тренер где-то на краю флипчарта пишет «долларовый курс». Погода в доме! Это размещаем по центру. И дальше по принципу, равномерно по доске, но то, что от нас не зависит, на периферию, а то, на что мы можем повлиять, в центр. Политика, отношения с начальством, погода на улице, футбол, выборы, ребенок, деньги, здоровье, Сербия, продажи. Когда белая доска уже закидана тем, от чего зависит жизнь и работа группы, тренер подводит черту и начинает умничать. Вот здесь, в центре, очерчивает зеленым фломастером круг. То, на что мы можем повлиять, то, что зависит от нас. Отношения на работе, в семье, заработок, здоровье. А вот тут, поверх надписи, штрихует красным. То, что от нас не зависит. Игры политиков, кредиты МВФ, погода, курс валюты, землетрясения. Мы не можем на это воздействовать. Значит, нет смысла сушить этим голову. Товары ищет не продавец. Цену на них выставляет тоже не он. Что же о них говорить и что же на них плакаться? Вообще, если бы ваша фирма могла выставить на ваш товар столь низкую цену, что покупатели выстроились бы в ваш магазин в бесконечную очередь, тогда вы, продавцы и агенты, уже были бы не нужны. Но продавцы и агенты на каждом из тренингов особо придирчиво относятся к рекомендациям, связанным с аргументацией цены. Изменить их серьезное отношение к цифрам и посвятить в магию и мистику ценовой игры иногда помогает разные забавные истории. Я долго искал себе хитрую клаву. Но ведь есть здесь те, кто любит оторваться с компьютером, и не надо объяснять, что речь идет о клавиатуре. Я искал ту, которая вот такая, горбатая и разделяется посредине на две половинки, чтобы можно было уложить их на широкие подлокотники моего кресла и работать этак в развалочку. И вот год назад в одном из компьютерных подвальчиков я именно такую и нашел. С чувством глубокого самоудовлетворения говорю продавцу: «О, как раз то, что нужно, заверните». Знаете, приятно найти и купить нужную вещь. Но тут начинается театр. Продавец переспрашивает, что мне нужно, пялится на собственную витрину, хватается за голову и объявляет: «Ах, у нас ведь только вчера была переоценка, а на этой клаве ценник так и не поменяли. Так сколько она теперь?» Почти угрюмо интересуюсь я. Он называет цену, она в полтора раза больше старой. «Ну, говорю, это, голубчик, несерьезно, некрасиво и неприлично». Юный трейдер делает успокаивающий знак рукой и просит: «Подождите, я поговорю с директором». Его не было минут пять. Вернулся прокуренный, как паук, готов держать пари, что к директору ходить и не думал, просто подымил в подсобке. И он объявил с победной счастливой гримасой: «Все в порядке. Директор сказал, что раз уж вы увидели вчерашний ценник, то можно отдать по старой цене». Тут бы мне уже осчастливиться, возрадоваться и облобызать благодетеля, но я решил это отложить до завтрашнего дня. Вечером попробовал клавиатуру. Нормально, понравилось. А следующим днем не поленился, стервознейший характер, и еще раз подъехал в их магазин. Правильно, вы угадали, цена опять та же самая. Но какой смысл, да и о чем скандалить? Парень просто творчески подходит к работе с ценой и с клиентом. По идее, эта ценовая игра должна была заставить покупателя не просто уйти с покупкой, но уйти счастливым. Но не все получилось, но парень-то ищет и пробует. Вам это не годится, это дело ваше. Может быть, подойдет другой вариант. Не пробовали вместе с продавцом-напарником устроить при задумчивом посетителе разговор о новых ценах? В частности, на тот телевизор, который ему приглянулся. Можно даже взяться рисовать новый ценник. Ваш разговор может быть примерно таким. «Так насколько Михалыч сказал приподнять этот телевизор? Процентов на 20? Сколько ж это получится в гривнях? Какой там на дворе курс? Ба, так в баксах это выходит почти 150. Да я знаю, что у всех он уже именно за эти деньги стоит. Ладно, сейчас нарисуем. Тоже не подходит?» Кстати, по поводу приподнять телевизор или что бы там ни было. Спросите у магазинного продавца о скидке. А потом о том, а нельзя ли получить скидку вдвое больше. Он станет испуганно махать руками, а вы попросите: «Дай побазарить с боссом». Боссу нужно сказать вот так: «Там у вас телек стоит, тот на 1,5 штуки. Ваш парень стелит 2% скидки, а мне надо 6. Ласково улыбнитесь и душевно спросите: «Так куда будем падать?» И если вы такой жмот, что для вас эти 4% смертельно важны, так вы их прямо тут и получите. Торговаться или нет – дело ваше, но в то, что падать некуда, не верьте никогда. Что дают продавцам эти байки? Повторяю, они развивают и творческий подход к работе с аргументацией цены, и гибкость мышления. На рынке выбирают туфли. Рядом пара девиц интересуется босоножками. «А почему вот эта модель так дорого? Рядом ведь похожие вдвое дешевле». Продавец: «Ну, это просто марка известная». Они возмущаются и уходят. Где хозяин лотка, который должен был бы за такое, если не убить, то выдрать своего продавца? Как это известную марку можно подать как просто известную? Ведь за известной маркой стоит и соответствующее качество, и удовольствие от покупки, и уважение подруг, понимающих толк в честном бренде. А вот по Евпаторийскому пляжу чимчикует веселый 10-летний горлопан и орет и Крыму, и Турции: «Пахлава! Самая доступная на полуострове! По договорным ценам! Не по полтиннику, как у всех, а всего по 49 копеек!» Ведь хватает у малолетки сметки на все эти присказки. Почему же большие дяди тоскливо бредут по песку и уныло программируют пляжников на ответ «нет»? «Пиво не хотите? Нет». «Пиво не хотите? Не хочу». Что еще можно делать с ценой? Пару лет назад я тренировал группу звонарей из так называемой телефонной кочегарки фирмы, торгующей строительной химией. Прихожу их проведать. Помнят, приветствуют, благодарят, просят: «Послушайте меня, послушайте меня». У них умно сделана телефонная сеть. Руководитель или тренер могут по параллельным линиям слушать каждого звонаря. Сел я на одну линию, на другую. Стали потом обсуждать, как обычно, спорить. Но спорить с такими волками телефонного эфира уже и не нужно. Матерые. Тут один на всех машет и жестом умоляет подключиться к нему. Сажусь на его линию и по разговору начинаю понимать, что телефонирует один из их старых заказчиков. Просит продавца: «Андрюха, мне тут под новый объект нужно 1,5 тонны половой краски, тонны белил, морилочку, лак». Андрюха, сожалеющий, кривит губу и огорошивает: «Поздно, Макарыч, сезон пошел. На этой неделе все как с цепи посрывались, весь склад размели. Но через пару недель мы войдем в нормальный ритм весенних поставок». «Убийца!» — взвыл на дальнем конце провода несчастный Макарыч. «Меня директор режет, а ты дорезаешь, а я ведь у тебя уже 3 года покупаю». Андрюха, повернувшись ко мне, подмигнул, а клиенту забросил: «Ты, Макарыч, не кипятись, ты вот что. 3-го дня тут у нас для каких-то дятлов отложили сколько-то тон, а бабки, кажись, так до сегодня не пришли». Макарыч счастливо орет: «Так накажи этих дятлов, отдай все мне!» Андрюха мнется: «Ну, я могу бога раз спросить, ты это, давай прямо на трубе чуток подожди, а я спущусь на грузовую рампу. Сколько тебе чего?» Макарыч перечисляет тонны, метры и литры и «иди, родимый, спасай!» умоляет он вслед Андрюху, который и не собирался никуда идти, тем более куда-то спускаться, а лишь отложил телефонную трубку и вальяжно отвалился с калькулятором на спинку своего уютного кресла, собрался подсчитывать свои уже почти полученные комиссионные.